Глава 53. «Мам, ты мой герой!» «Угу, старая дура твоя мама, с огромным животом, в котором двое будущих спиногрызов Дворжецкого, Лёлик и Болик, блин. Нет, ну надо так попасть на старости лет». А я еще над Борюсиком прикалывалась. Мол, будет он вместо пенсионерского тихого счастья памперсы менять, задницу подтирать, ночи не спать, третий раз в первый класс. А сама... просто трэш. Дворжецкий сияет, как золотой пятак, как самовар начищенный. Счастливый! «Денис, но это же не первый твой ребенок», — задаю вопрос, когда его счастье уже начинает подбешивать меня, страдающую токсикозом и сонливостью. «Мой второй, то есть будет второй и третий. У меня ведь только сын родной, дочь старшая, дочь моей жены от первого брака, Виталина, дочь Ярославы и моего зятя, мужа-сестрицы. Но вообще какая разница какой? Он от тебя, понимаешь? Ребенок от любимой женщины». И целует. Бесит. Люблю его. Вот как такое возможно? Бесит и люблю. Это только у беременных так бывает. Как клубника с селедкой или ананас с картошкой фри. Да-да, не смейтесь, было дело. Некоторые вообще туалетную бумагу жуют. Господи, как я стараюсь не превратиться в ту самую дамочку в положении, которая всех бесит, а потом не стать такой же мамашей. Одно радует. Не одна я страдаю. Аделаида Крестовская, мать драконов, тут как тут. Надюшка Бестужева, она же Надя Харди, тоже с малышом. И я. Капец. Я их обеих старше. Но... Рая, это кажется, что в возрасте с ребенком сложно. Не сложнее, чем в молодости, мечтательно сообщает Надя. Погоди, ты сказала возраст? Поднимает тонкую бровь Ада. В смысле? Ой, да в коромысли, Адка, не пугай. Да, мы не молодухи, мы... Мы женщины, усмехается Ада. Именно, женщины, подмигивает Надежда. Состоявшиеся, зрелые, с мозгами, научившиеся любить себя. Нам теперь море по колено и любое дело по плечу. А еще мы слабые, поэтому мужиков своих можем напрячь по полной. И за это можно выпить немножечко французского шампанского. А это, говорит бабушка мужа Надежды, великолепная Лис, Елизавета, Элизабет. Ей уже 95, но она бодра, полна сил и оптимизма, которым заряжает нас. И регулярно ходит вместе с нами на мелонге, даже нашла там себе кавалера на 15 лет моложе. Вот это класс, я вам скажу. Настоящая милфа. Глядя на нее, подмигивая нам и поднимая бокал, говорит Надежда. Высший пилотаж, поддерживает Ада. Я тоже чокаюсь, пью безалкогольный коктейль и, сложив руки на животе, жду, когда мой мужчина принесет мне мой стейк. И пригласит на танго. Беременность не болезнь, и танцевать мне вполне по силам. Мы смотрим друг другу в глаза. Я забываю о своих страхах. Конечно, я боюсь. Боюсь, потому что мне кажется, я все забыла о детях. Боюсь не справиться. Боюсь. Просто боюсь. Но это, я думаю, свойственно всем беременным. И беременным девушкам, хотя девушки не могут быть беременны, и беременным бабушкам. Да, бабушка меня моя дочь сделала совсем недавно. Вышла замуж за своего Анатолия и тут же подарила ему сына. Гордится мужик, это же его первенец. Ну, его бывшая Веруня с ним в отличных отношениях и с моей Анютой, как ни странно, тоже. Может, потому что в одном из многочисленных путешествий она нашла своего героя и переехала с ним в Таиланд. Но ведь я тоже нашла своего героя. Правда, осталась в Москве. Но не могу представить себе, что дружу с Бориной Тиной. Да, кстати, Тина уже и не Борина. Подала на развод, думала отжать нашу квартиру. Но Боря оказался не дурак. Купил ее тогда у меня. А записал? Записал на свою фирму. Ага, оказывается, так можно было. Поэтому выплатил Тине отступные, сказав, что она может купить себе все, что захочет, сама, без него. Малышку только вот мне жалко. Анюта говорит, что девочка капризная и очень любит Борю. Еще бы она его не любила, ведь живет она с ним, а не с мамочкой. Да-да, вот так. Мы как-то случайно пересеклись. Я гуляла по бульварам, Боря вез ее в коляске, ей уже годик. Иноземцев увидел мой живот и завис. Общаться с ним я перестала после того, как узнала, что происшествие в ресторане Дворжецкого – дело рук его матери. Лариса Иосифовна удивила. Я была в шоке. Не представляла, что она способна на такое. С какого перепугу? Это она мне решила отомстить, старая сука. Узнала как-то, что я должна быть в ресторане. Да, вот так. Борису с трудом удалось все замять. Я знаю, что он ходил к моему Дворжецкому. Что-то они там вместе решали. Вроде как бывший поместил мать в лечебницу. И отца туда же. На самом деле это страшно. Но в каждой сказке зло должно быть наказано. Видимо, и в моей тоже. Да, моя жизнь теперь просто сказка. Жила-была добрая девочка Рая. Злые силы заставили ее измениться. Ей пришлось бороться с ними, нарастить броню. А потом появился... Нет, не принц, настоящий король. И спас Раю. И ей не нужно было больше воевать за свое место под солнцем, потому что ее место было возле короля. Красивая сказка и правдивая. И свадьба у нас была нереально пышная. Как мне хотелось Дворжецкого прибить, потому что я не ожидала от него такой подставы. Думала, организую сама, но нет, он все взял на себя. Его Виталина занялась мероприятием. Грандиозным. Меня заставили поменять 5 платьев. И да, мы танцевали танго. И танцуем все 9 месяцев. И воды у меня отходят, естественно, прямо во время мелонги. Мы как раз делаем коррида, а потом карте. Вот на карте я и чувствую, как заливает ноги. А потом как-то очень быстро на свет появляются наши прекрасные Михаил и Александр. Мы, не задумываясь, называем мальчишек в честь наших отцов. Теперь осталось родить девочку, принцессу. Я тебя убью, Дворжецкий! Но, конечно, это еще не финал. На самом деле, такие истории не заканчиваются. Они живут в нас, оставляя легкое послевкусие и мысли о вечном, о том, что жизнь прекрасна, и о том, что женщина может стать гораздо счастливее после развода. Особенно, если она сама этого хочет.